Глава 25. Войско Донское, Черкасск, 30 октября 1707 года. Брат Левка в Черкасске не задержался. Он погутарил с отцом, присоединился к небольшому отряду, который отправлялся на Волгу, и был таков. А что касается меня, я продолжал оставаться при отце, хотя личность Никифора требовала действия. Но ничего, все впереди. Борьба за свободу – дело не на один год, и думаю, что мне еще придется помахать саблей. С того дня, как Кондратий Булавин стал войсковым атаманом, минуло уже полтора месяца. С каждым днем огромный вал проблем не только не уменьшался, а даже наоборот, постоянно увеличивался. И если бы не помощь соратников, не потянул бы Кондрат на себе все дела, а в таких случаях на Дону и сечи выход один – переизбрание атамана. Часть проблем на себе, как войсковой писарь, тянул полковник Лоскут, а заодно на старом соратнике Разина висела разведка с контрразведкой. И пока полковник справлялся, хотя возраст давал о себе знать. За снабжение Кондрат тоже мог быть спокоен, ибо Зерщиков творил маленькие чудеса. Он заставил всех донских торговцев и богатых казаков выделить на нужды войск провиант, одежду и денежные средства. Правда, за это он пообещал им долю в трофеях и некоторые льготы по торговой части. А кроме того, Илья Григорьевич решил перенести все заводы и мануфактуры Воронежа, а также недавно взятого Царицына на Дон. Другой бы на его месте махнул рукой и сказал, что это невозможно и не по силам человеческим. Но не таков был Зерщиков, который рассудил, что если царь Петр из-под палки смог дело наладить, то и у него, имеющего под рукой переживающих за свою свободу тысячи беглых крестьян, несомненно, все получится. В военных делах тоже пока порядок. Удача сопутствовала казачьему оружию, российские городки открывали перед лихими конными отрядами ворота, и тысячи людей присоединялись к нашему движению. Конечно, когда царские войска соберут силы в кулак и ударят в ответ, многие отшатнутся и отскочат в сторону. Но это при любом деле так, а не только на войне. Единственными серьезными проблемами для донских армий были войска полковника Иртеньева на Тамбовском направлении и собравшиеся в районе Белгорода слободские полки под командованием бригадира Шедловского, Изюмский, Ахтырский, Сумский и остатки Острогожского. Плюс к этому на помощь к Шедловскому спешили малороссийские полки. Полтавский во главе с полковником Искрой и самый что ни на есть карательный полк, то есть компанейский во главе с полковником Галаганом. Несмотря на запрет Мазепы выдвигаться против булавинцев, эти два полка проигнорировали приказ гетмана и ушли сами по себе. Искра полностью уверился в измене Мазепы и начал действовать самостоятельно, на свой страх и риск. Вот и получается, что у Шедловского собирается 4000 всадников, которые могут ударить в любом направлении. И на Малороссию, и на Воронеж, и на Черкасск. Григория Банникова с его первой армией дергать нельзя, он был нужен на Дону, а потому на Белгород решено было направить полковника Скоропадского с 3000 казаков и собранными на сечи новыми резервными частями, а это еще 3000 казаков и 2000 пехотинцев крестьянского войска. Вместо Скоропадского на осаду Азова и Таганрога из Батурина прибыл полковник Чечель с 2000 сердюков-стрелков и 7 пушками. В общем, как я уже сказал, с военными делами все обстояло неплохо, но проблем хватало. И основная беда для нарождающегося казачьего государства подкрадывалась с другой стороны. Слишком много на Дону скопилось беглого народа, который не хотел что-то завоевывать, а мечтал все отнять и поделить, ну и, конечно же, прогулять. Призывы раздуванить общак на всех, так сказать, по-братски, были пока не слишком громкими, но это пока. Система отбора и приема беглых людей в казаки дала сбой. Слишком велик оказался наплыв беглецов, и требовалось подкрепить устои казачьего общества силой сабель или пойти на поводу у толпы. Ясно, что толпа дает воинов, пусть слабых в бою и плохо обученных, но много. Однако, принимая ее законы, о своем государстве можно забыть. И вот в связи с этими всеми делами Кондрату предстояло сделать, как мне казалось, нелегкий выбор. И он его сделал. Сила у Булавина под рукой имелась. 5000 сабель Банникова стояли под Черкасском, и атаман решил направить их в Раздорскую. Сегодня Кондрат вызвал Григория для разговора, и я при этом присутствовал. Как обычно, под диктовку отца писал письма самым разным людям, и когда командующий первой армией прибыл, остался на месте. Банников, легкий на ногу, средних лет, сильный чубатый казак, вошел к атаману и, по-доброму улыбнувшись, произнес: «Здрав будь, Кондрат. Зачем звал?» «И тебе не хворать, Григорий», — ответил отец. «Вот спросить тебя хочу. Ты мне веришь?» «Конечно, Кондрат, о чем разговор?» «Так вот, голутвенные и беглые требуют казачью казну раздуванить по справедливости. Что думаешь?» «Хрен им!» — не раздумывая ответил Гришка, тут же перекрестился и прошептал: «Прости, Господи, за словеса мои непотребные». «А вот и я так думаю. Поэтому возьмешь пару тысяч казаков и поедешь в Раздорскую. Они там сейчас собираются, хотят толпой в Черкасск идти и справедливости требовать. Так ты им объясни, Гриша, что война идет. А кто не в войске, тот дармоед, и Тихому Дону не нужен. А если они в драку кинутся? Тогда руби всех насмерть, Григорий. И помни, если не задавить гультяев сейчас, завтра они растянут все, что мы потом и кровью добыли, и не получится у нас ничего из того, что было нами задумано. Хотят быть казаками? Пускай в войско вступают и кровь прольют. А нет, так гони этих холопьев обратно на Русь. Царь Петро им быстро объяснит, что есть справедливость и почем ныне волюшка». «Понял, Кондрат, все сделаем», — кивнул Банников, перекрестился на висевшую в углу икону, что-то прошептал себе под нос и выбежал за дверь. Григорий умчался поднимать своих ветеранов, а Кондрат еще долго сидел и над чем-то раздумывал. «Батя», — окликнул я его тогда. «Чего, Никиша?» — он посмотрел на меня. «Вот ты сейчас Григорию сказал, что мы не достигнем того, чего хотим. А чего мы хотим? Ведь каждый атаман и полковник за свою правду бьется. Скоропадский с Чечелем за вольную Малороссию и независимого гетмана Мазепу. Это понятно. Царь 23 пункта не выполняет и малороссийские земли все плотнее под себя подгребает. Лукьян Хохол и Костя Гордиенко за волю казацкую, чтобы на Сечи все как и прежде осталось. Поздеев, Зерщиков, Фролов, донские старшины и кумшатские думают царя попугать, автономию получить и остаться в составе России. Лоскут, Драны и Павлов Иван хотят до Москвы дойти и всем крепостным людям свободу дать. А как ты видишь дальнейшее наше житье?» Помедлив, отец ответил: «Непростые у тебя вопросы, сын, и это хорошо, думающим человеком растешь. Ты прав, каждый командир в наших армиях конечную цель видит особо. Но пока наши общие цели совпадали. Было необходимо уничтожить карателей и зубы свои показать. Мы это сделали. Теперь надо от царя отбиться, и мы отобьемся. Что после этого делать? Пока даже не знаю, хотя немало над этим думал. И если по-простому, надо на Москву идти и выкорчевывать род Романовых под корень. Но боязно». «Тебе и боязно?» – удивился я. «Да, сын. Столько лет цари в Белокаменной на троне сидели, что народ к этому привык. И может так получиться, мы сами по себе останемся. И тогда всем плохо придется. Представь себе, что взяли мы Москву. Это вполне возможно. Но дальше-то что? Оставить там гультяйство, которое будет каждый день нового атамана избирать и боярское добро от рассвета до заката дуванить? Нет уж. Такого нам не надо. Но ведь в Воронеже, Царицыне и многих городках, что с нами, все нормально?» «Правильно. Потому что мы рядом и силой оружия всегда готовы свои законы поддержать. Опять же, народ на окраинах российских, понимающий и не понаслышке знает, что воля казацкая – это не вседозволенность, а в первую очередь обязанность перед обществом. А дальше в Центральной России темный лес. И даже посадимый сейчас на трон крестьянского царя, вполне возможно, что он станет таким кровавым палачом, против которого Ероха окаянный просто шаловливый мальчишка с детскими мечтами о выходе к Балтийскому морю любой ценой. И что же делать? Делать? Кондрат, слегка прищурив глаза, посмотрел на меня и сказал: «Необходимо дать Руси нового царя, возможно, даже Романова, который больше о людях, чем о завоеваниях будет думать, и собрать всех казаков в единое целое, дабы мы могли не только себя защитить, но и тех, кто с нами заодно. Это для начала, а там видно будет. Однако от Руси отворачиваться не след. Хотя тот же султан Османский всегда будет рад нас под свое крыло принять, со всеми нашими свободами и вольностями. Да и Речь Посполитая понимает, как много она потеряла после ухода Малороссии и запорожцев к Москве. Трудно нам будет. Да уж, нелегко. Но ты ведь мне поможешь?» Посмотрев на отца, который весело улыбался, невольно я тоже расплылся в улыбке и подтвердил: «Да, конечно же, помогу». «Вот и добрый сын. Главное, что я не один. Ты рядом, Игнат Некрасов вскоре вернется. Банников готов любой приказ исполнить. И Филатов с нами заодно. А сколько сотенных командиров и полковников готовы меня поддержать, таких сразу и не сосчитаешь. Вот поэтому я и думаю, что все у нас получится».